Глава 11. Выше. Еще чуть выше. Я недолго пребывал в ошеломлении. Нет уж. Хотел меня испугать, столб? Что ж, у тебя получилось, уверенно об этом заявляю. Испугался не только я. Все, кто видел случившееся сейчас, утирают холодный пот со лба. Так что да, мне страшно. Но это не повод замереть в ступоре. Это повод действовать. Встав, я отправился в хвост креста. Рычаги. Рычаг первый вниз до упора сделано. Рычаг второй вниз до упора сделано. Щелчок. Третий рычаг тоже требует моего внимания. Секундная пауза. И третий рычаг вниз до упора. Я не трутень. Я исправно жалю столб. И наверняка нахожусь в его черном списке. В числе кандидатов на уничтожение. Мелодичный звон. Внеочередной зов от кормильни. И я знаю, чем меня порадуют сегодня. Ух ты. Сегодня праздник. Мне достался кекс больше обычного. А рядом почти полная бутылка вина. А это что? Ого-го. Целое кольцо каменной твердости колбасы. Половина каравая хлеба. Такой щедрости от загадочных тюремщиков я еще не видел. И видел только одну причину подобного угощения. Щедрость была проявлена к тем, кто, несмотря на показательное уничтожение одного из крестов, нашел в себе смелость дернуть за третий рычаг. Зрелище было действительно страшным. Показательная расправа. Сколько узников не решились прикоснуться к третьему рычагу. Или прикоснулись, помедлили и не стали его опускать. Забрав подарки, я почти бегом вернулся в кокпит, по пути оставив еду на столе. Прилип к окну. Время залпа. К столпу одна за другой летели синие шаровые молнии, сплошные всполохи. Вот только в одном из секторов, моем секторе, синих вспышек было гораздо меньше. Многие видели произошедшее. И удар столпа настолько напугал их, что они побоялись произвести выстрел. «Что же ты такое?» — пробормотал я, глядя на мрачный ледяной столб. Ответа не последовало. Лишь чужой шепот звучал в моей голове. Заснеженная долина плыла подо мной. Пробивались сквозь расходящуюся снежную метель летающие кельи. Сверкали в снегопаде синие зарницы. Подняв сумки, я впервые ощутил их тяжесть. Весомая ноша. До этого в крови бушевал адреналин. Не каждый день на моих глазах убивает себя человек, поэтому не заметил их тяжести. Поведя ноющими после тренировки плечами, зашагал к базе. Обернувшись, бросил последний взгляд на непогоду за окном. Да, вот сейчас я бы не отказался от кружки горячего сладкого чая с лимоном. Самое для него время. Помнится, один из встреченных мной узников говорил, что чай хорошо кипятить на винных пробках. Главное, чтобы дым уходил в трубу. Но чаёк больно дорог. Сначала я занялся колбасой. Голода, как и стремления отведать мясного, я не ощущал. Обернул колбасу в чистую тряпку и отнес к холодному кокпиту. Там у меня настоящий холодильник, и вяленая колбаса будет храниться долго. Кекс разрезал. И ничуть не удивился, когда лезвие ножа наткнулось на нечто твердое. Еще одна винная пробка, еще одно послание. Вскрыв полую ветку, вытряхнул на стол небольшой мешочек. Развернул лист бумаги. Ожидал увидеть то самое стандартное спамовое послание с заклинанием «Не рази его, не рази». Но я ошибся. И был удивлен. На бумаге красовалось емкое и краткое гневное послание. «Лишь тому, кто проклятого рычага не касается, даны будут ответы. Не рази его, не рази». «Бойся гнева его, ибо гнев его страшен своею силой. Одумайся, бойся». Вот это да. Я все же получил ответ. Вот это массив информации. Даже если забыть про суть ответа на время, сам факт того, что я получил ответ после того, как отправил вопросы таким образом... Бутылка с письмом, кучкой ароматной дряни, светящийся жук, пробка... И все это сброшено в туалет на далекую стылую землю. Каковы шансы? И ответ все же был получен. Получается, есть довольно отлаженная связь между небом и землей. Причем связь двусторонняя. Связь довольно медленная, но все же такая связь имеется. Там же мороз. Вот каким образом жук в бутылке мог пережить пребывание на таком холоде? Да еще продолжить при этом светить. Разве насекомые при холоде не впадают в спячку? Как бы то ни было, связь с землей существует. Тут должна существовать очень разветвленная паутина. Не так-то и просто подбросить в кекс послание, когда выпечка готовится в тюремных печах. Содержание полученного... Тут все грустно и категорично. И логично. Я ни разу не пропустил третий рычаг. Если он был готов опуститься, я решительно опускал его. Я разил его снова и снова. Мой крест испускал синюю вспышку молнии. И потому я и мой крест не могли вызвать симпатии со стороны тех, кто прямым текстом требовал хотя бы иногда пропускать третий рычаг. Не рази его, не рази. Не рази... столб? Ведь именно его я расстреливаю, как и множество других узников. Сторонники столпа? Так их называть, что ли? И если кресты перестанут бить молниями по ледяному столпу, что случится тогда? Что за колоссальное жуткое существо заморожено в толще многокилометровой ледяной громады? Почему вокруг него такая свистопляска? Получить ответы письмом, похоже, не получится. Попытаюсь узнать иным путем. Сообщение убрал к другим. Архив потихоньку растет. Хотя пока больше в количестве, чем в качестве. Винную пробку, само собой, тоже припрятал. Пригодится и еще как. Вещей у меня все больше. И моя битва по упорядочиванию хаоса будет продолжаться вечно. Бутылку вина поставил в ряд с остальными. Как-то его даже многовато уже. Я пью строго в меру. Глоток вина в день. Пара глотков по случаю какого-нибудь памятного достижения. Ну, три глотка. Сегодня позволю себе выпить. Все же сразу столько событий. И каждое вызвало немало эмоций. Сумки. Что в сумках кости? Это был мой десерт. Я сознательно оттягивал удовольствие. Медленно доел кекс. Неспешно сходил и вымыл руки. Вытер насухо по пути обратно. Только затем взялся за кожаную сумку. Ту самую, что для красного Арни. Костя не просил меня не заглядывать внутрь. Этим и воспользуюсь. Тем более сумка просто закрыта ремешком, пропущенным через пряжку. Однако предосторожность я все же проявил. Аккуратно приподнял край сумки, затем другой. Искал что-то вроде тонкой проволочки, что обязательно лопнет, если открыть сумку. И затем после передачи получатель будет знать, что новичок-гниловоз любит пошарить в чужих вещах. Да, вряд ли мучимый болью Константин стал бы заморачиваться этим перед смертью. Но рисковать глупо. А красный Арни почти наверняка предупрежден о грядущей передаче. Каким образом он мог быть предупрежден? Вспышки. Я впервые заметил их несколько дней назад. Частые вспышки, идущие из кокпита тяжело пролетающего надо мной креста. Тут не надо быть чрезмерно умным, чтобы догадаться. Это световые сигналы. Световой язык. Банальная азбука Морзе. Подобными сигналами обмениваются корабли в море, при отсутствии более удобного варианта связи. Ну или флажками машут. Чем выше, тем организованнее жизнь в неволе. Эта истина для меня все яснее с каждым преодоленным верхметром. Так что Константин наверняка успел передать тому же красному Арни информацию о своем тяжелом состоянии и о том, что собирается передать все свое имущество уже виднеющемуся впереди новичку-гниловозу. Отсюда и моя предосторожность. Никакой сигналки под клапаном я не обнаружил. Отлично. Осмотрел ее снаружи. Старая, крепкая. Кожа настоящая, жесткая, толстая, покрытая царапинами. Это скорее вместительный портфель, причем изготовленный вручную и весьма давно. Вещь стоящая. Прямо жалко отдавать. На клапане следы от снятой прямоугольной таблички и два отверстия. Не иначе здесь красовалась фамилия первого владельца. Наверняка какой-нибудь именитый профессор или академик. Вещь выглядит именно так, по-профессорски. Солидно, но не по-деловому. Вот теперь пора. Коротко выдохнув, я открыл сумку. Заглянул внутрь. Хватило пары секунд, чтобы понять. В сумке скрыт немалый искус. Чуть помедлив, я начал выкладывать на стол предмет за предметом. 4 вручную запаянные в полиэтилен стопки рублей с Лениным. По 10 штук в стопке. 3 ленинских рубля отдельно. 5 стопок золотых монет, запаянных в полиэтилен. 6 золотых монет отдельно. Пластиковая прозрачная коробочка с завинчивающейся крышкой. Внутри 6 мелких красных камешков. И 4 таких же мелких прозрачных. Один зеленый покрупнее. Другая прозрачная пластиковая коробочка. Мыльница, перетянутая толстой резинкой. Внутри золотой лом. Обрывки цепочек, смятые и целые кольца, брошки, крестики, прочая мелочь. Кинжал с позолоченной рукоятью. В дорогих ножнах, обернутые синей тканью, с обильной позолотой, перехваченные золотыми полосками. Золотой кастет с острыми ударниками. Не приведи бог таким по лицу отхватить. Кожаная папка со шнурками. Внутри всего 5 листов старобарщиной. Буквы и цифры вперемешку. Это не может быть заумным математическим докладом. Это какой-то шифр. Кофейная турка. Серебряная. До одри вкусно пахнущая кофе. Поднеся ее к носу, сделал глубокий вдох и блаженно зажмурился. 2 золотые чайные ложки. По черенкам видно, что из разных, но одинаково богатых наборов. Серебряная табакерка с золотыми вставками. Толстая книга в кожаном переплете. Уголки золотые. Надпись «Золотая». Хорошо узнаваемая. Библия. Открыв, прочитал несколько строк. Бессмертное чтиво, популярное с незапамятных времен и по сию пору. Работа ручная. Иллюстрации впечатляют. Книженция весьма тяжелая. Скальпель. Золотой, тяжелый. Надпись «Хирургу от Бога». Дальше надпись безжалостно уничтожена. Кто-то сильно хотел скрыть фамилию и инициалы хирурга. Солдатский ремень. Пряжка со звездой. Пряжка золотая, буквально. Кто мог захотеть заказать себе солдатский ремень с пряжкой из чистого золота? Кожа ремня отличная, толстая и мягкая. Чернильная ручка. Само собой, золотым пером. У меня даже сердце защемило. Хотелось бы иметь такую. Сугубо для письменных работ, а не имиджа ради. 2 серебряные ложки и 2 вилки. Из одного набора. Небрежно стянуты в пучок резинкой. На этом перечень заканчивался. Портфель опустел. Я тщательно ощупал каждый шов, проверил каждый кармашек. Ничего не обнаружил. Сложил все сокровища обратно в сумку. Закрыл клапан, застегнул ремень, отодвинул тяжелый портфель на край стола. Тут и думать нечего, передо мной пенсия почившего Константина. Копил он долго и упорно, десятилетия собирал достойную сумму, совершая сделка за сделкой, складывая монетку к монетке. Старался подобрать действительно стоящие вещи. Какие-то из них наверняка планировал оставить себе, другие — на обмен. Но внезапный смертельный недуг поставил крест на его планах. И умирающий Костя решил все передать Красному Арни, самому близкому другу. А как иначе? Не врагу же сокровища отдавать. Лучше выбросить все по частям в туалетную яму. Держа в голове папку со списанными листами, взялся за остальные вещи. Золотой перстень, снятый кость из пальца, массивный, тяжелый. На печатке сплетаются буквы R и S. Угадай теперь, латинские это буквы или славянские. Перстень старый. Цепочка, сорванная с шеи. Золотая. На ней пробитая золотая монета. Рядом висит нательный крестик. Алюминиевый, дешевый, потертый и блестящий. Рассмотрев перстень, цепочку и монету, сразу убрал их в личный тайник. Крестик пока оставил. Это мое. Так сказал Костя. Все, кроме сумки, тебе, оплата. Оплата доставки. Пусть так и будет. Остался нетронутым небольшой тканевый мешок с завязками. О его содержимом я примерно догадывался. Судил по собственным запасам. Что может быть важным для рачительного узника с серьезными планами на будущее? И я не ошибся. Пара кило сухарей. Баночка сухофруктов. Немного приправ. Перец и соль. Коробочка с чайной заваркой. 6 винных пробок, 2 коробка спичек, почти пустая газовая зажигалка, маленькая алюминиевая кастрюлька с почерневшим дном, мешочек с крупой, пшено, вилка, ложки столовые и чайная, нож с источенным лезвием, 3 полные бутылки вина, бутылка самогона, шерстяной серый шарф, 2 восковые свечи белые, 1 восковая свеча красная, иконка картонная старая, шахматная фигурка ладьи. Все. Константин сгреб всю свою кухню и ее запасы в мешок и отдал мне. Под руку попался шарф, засунула его. А в шарф была завернута шахматная ладья. Я приму с благодарностью. Но кожаный портфель... Какое же это невероятное искушение. Как я поступлю? Как и планировал, при первой же возможности передам кожаный портфель красному Арни. Я не настолько глуп, чтобы попытаться присвоить такую сумму. Тут все непросто. И одиночное заключение в летающей келье не гарантирует крысе безопасность. Все прочее оставлю себе. Распределив новое имущество, повесил шарф на вешалку. Отличный подарок к Рождеству. А иначе я сегодняшний день не воспринимал. Хотя Дед Мороз и умер сразу после вручения подарков, а фейерверк закончился взрывом и падением 2 крестов. Праздник был жутким, как в фильме ужасов, но подарки того стоили. Как бы ужасно прагматично это ни звучало. Шахматная ладья. Вот это неожиданно и ожидаемо одновременно. Первым делом я перевернул фигурку и отодрал резиновый кругляш от основания. И ничуть не удивился, увидев знакомую печать. Еще один член шахматного клуба. И еще один богач. Элитный член местного общества. Вот только рангом повыше, как ни крути, ладья выше пешки. И сдается мне, я знаю еще одного шахматиста. Красный Арни. Большая вероятность, что Костя просил передать драгоценную посылку одному из своих. Случайным людям таких презентов не делают. Отойдя на шаг от стола, выбрал место, где поток теплого воздуха почти не ощущался. На выступ стены поставил картонную иконку. Рядом закрепил красную свечу. Приткнул туда же крестик. Чиркнул спичкой. Глядя на трепещущий огонек свечи, чуть помедлил, пытаясь вспомнить давным-давно слышанные слова. Получалось с трудом. Но все же получалось. Бабушка моя часто читала молитвы. Умывала меня порой ледяной колодезной водой под молитву, особенно если я долго плакал и не мог успокоиться. И действовала. Слыша бубнящую напевную скороговорку, фыркая, как тюлень, я затихал, переставал ныть. Вот и сейчас слова прабабушки зазвучали в моей голове. И странно, шепот отступил. Я отметил это машинально. Шепот отступил, будто испугавшись призрачного натреснутого голоса моей давно умершей бабушки. Я вспомнил все слова. Всегда произносил их, когда появлялся на старом сельском кладбище. Неумело перекрестившись, я начал произносить молитву, выполняя волю почившего Константина. Мои слова отражались от безразличных стен старого креста. Эти стены видели и слышали не такое. Что им огонек свечи и слова поминальной молитвы? Упокой, Господи, душу раба твоего Константина и прости ему все согрешения, вольные и невольные, и даруй ему Царствие Небесное. Слова уносили меня в прошлое. В небольшую церквушку под Тулой, где отпевали прабабушку. Я неотрывно смотрел на ее лицо. В моих ушах звучали слова поминальной молитвы и слова торопящихся на поминки родственников, жаждущих выпить. Они с трудом удерживались от того, чтобы поторопить батюшку. От бабушки я отвел взгляд только раз, когда мой родной пузатый дядька ответил на звонок мобильного прямо в церкви и не спешил уходить, громко с кем-то разговаривая. Да. Я долго тогда смотрел на него. И он, поймав мой взгляд, поперхнулся словами и вышел из церкви, расталкивая людей. Позже, изрядно выпив на поминках, он все рвался ко мне, намереваясь пояснить курвенку-змеенышу, как можно смотреть, а как нельзя. Его удержали тогда. Прошли годы. Я вырос. И сделал все, чтобы жизнь пузатого дядьки пошла наперекосяк. сделал с осознанной ледяной мстительностью. В конце концов, он, нищий и почти спившийся, подался, куда глаза глядят, и затерялся на просторах необъятной России. Я его не искал. Поступил я так не из-за нарушения обряда отпевания, а из-за неприкрытого неуважения к моему любимому человеку. Прабабушка любила меня, заботилась обо мне, ругала меня, хвалила меня, молилась за меня, а остальным было на меня плевать. В чем я не раз позднее убедился. Я прочел молитву несколько раз. Свечу тушить не стал. Пусть догорит. Проверил количество чистой бумаги и убедился, что ее хватает для моих целей. Снова открыл портфель, достал папку, приготовил чернила, вооружился пером и с великой тщательностью принялся копировать тарабарщину цифр и букв. Копируя непредназначенную для меня информацию, ни малейших сомнений не испытывал. И никаких терзаний совести. Я буду полным кретином, если позднее окажется, что в пропущенных мимо глаз строчек содержалась реально важная информация. Меня никто не просил не заглядывать в сумку. Я лишь должен ее доставить, что и сделаю. Дело двигалось медленно. Главное в таких делах не допустить ошибку. Спохватившись, чертыхнулся. Совсем озверел тут, идиот. Открыл тайник, вытащил телефон, включил. Сделал фотографии каждого листа с обоих сторон. И, выключив аппарат, продолжил копировать вручную. Батарея в телефоне не вечная. К тому же мне придется еще и изрядно повозиться с шифром, чтобы разгадать, и в успех сего мероприятия я верил крайне слабо. Я не шифровальщик. Но у меня еще лет 40 впереди, чтобы подучиться и суметь взломать код. Поэтому главное не допустить ошибок и ни в коем случае не налепить клякс. Особенно на оригинале. Закончил через пару часов. Убрал бумаги в папку, а то в портфель. Отнес тяжелую ношу в кокпит. Поближе к окнам передачи. Дело сделано. Я считаю, сделано дело важное. Любая информация ценна. А в таком месте любая информация на вес золота. Усевшись, глубоко задумался, глядя на начавшуюся метель. Крест прорывался сквозь сплошное белое покрывало, что, казалось, трещало и раздавалось под его напором. Столб почти скрылся из виду. Едва заметные темные пятнышки других летающих келий, наворачивающих круг за кругом. Я думал о прошлом. Думал о настоящем. Размышлял о будущем. Вспоминал смерть Константина от банального аппендицита. Слышал, что некоторые врачи вырезали его самостоятельно, сами себе. Порой в одиночку. Я так не смогу. Даже если у меня на руках окажется подробнейший медицинский справочник. Скальпель-то уже есть. Но им я смогу разве что вены себе на руках перехватить, чтобы побыстрее истечь кровью и не мучиться. И каковы теперь мои ощущения после увиденного? Смерть от банальнейшей болячки. Столкновение и крушение двух крестов. Как я себя сейчас ощущаю, Ответ пришел быстро, и он был предельно четок. Я ощущаю себя прекрасно. Да, мне до сих пор немного страшно, но страх — это нормально. Обычная реакция организма на угрозу. А в данном случае угроза из тех, что не поддается контролю. В любой момент с неба может обрушиться смертельный удар, и я с криком полечу к твердой, как камень промороженной земле, если останусь жив после удара. Пусть. Все равно я чувствую себя так хорошо, как не чувствовал уже долгие-долгие годы. Опасность будоражит кровь. Отсутствие необходимых вещей будоражит мозги. Я бодро смотрю в будущее и собираюсь достичь как можно большей высоты. И буду с завидным для всех постоянством дергать за третий рычаг. Меня не сломит вид чужой смерти. Меня не сломит лицезрение злобного отпора столпа. Я буду бороться до конца. А если мне суждено сдохнуть, значит, умру в борьбе. И точка. Когда слева причалила келья, я уже был спокоен, как удав. Проверил внешний вид, предметы мена в карманах, дождался поднятия железной заслонки. Женщина, красивая, ей лет 40. чем-то неуловимо похоже на почившего Константина. Через пару секунд изучения я понял, чем именно. Несколько похожих внешних факторов. Она подтянута, на ней чистый спортивный костюм, умыта, на лице немного косметики. Сразу видно, незнакомка держит под контролем свой быт, не дает себе опуститься, выглядит по-деловому, несмотря на спортивную одежду. «Добрый день», — улыбнулся я, прикоснулся к козырьку фуражки двумя пальцами. «Прекрасно выглядите». «Спасибо». Едва заметно улыбнулась она в ответ. «Добрый день». «Желаете что-нибудь обменять? Возможно, передать кому-то послание или посылку? Просто поговорим». «Как красиво и заучено ты говоришь». «Стараюсь». «Так что, обмен, посылка, разговор?» «К тебе причаливал крест кости?» «Да». «Пусть покоится он с миром». «Ах!» Незнакомка не сдержалась, отпрянула, прижала ладонь к губам. «Господи! Как?» «Аппендицит, судя по всему». Но под конец он не мучился. Принял наркотики и отошел без мук. Как он просил, я зажег свечу и прочел заупокойную молитву. «Вы были друзьями?» «Да, да». Женщина прикрыла глаза руками, всхлипнула. «Он был первый, кого я увидела после того, как сюда попала. Больше 10 лет назад. Он ободрил, утешил, подсказал, как надо тут жить. Господи, из-за аппендикса, бред!» «Такова жизнь», — вздохнул я, — «соболезную». «Спасибо». «Он просил меня передать сумку некоему Красному Арни. Не подскажете, кто он такой?» «Красный Арни? Он там». Незнакомка указала пальцем вверх. «И этот мертв?» «Вряд ли. Скорее, его келья плывет выше нас». «Намного выше?» «На пару этажей». «Этажей. Еще одно местное словечко, означающее воздушный слой? Запишу и запомню». «Спасибо за информацию. Глупо и предлагать, но, может, хотите колбасы? У меня немного есть на обмен». «Смешно». «Действительно, согласился я. Не похоже, что у вас есть проблемы с продовольствием. Вы выглядите организованным человеком». «Вот это действительно комплимент. Ты удивил меня. Все говорят «гниловоз, гниловоз». Невольно начинаешь судить по прозвищу. Я ожидала увидеть грязнулю. Ты приятно удивил. Меня зовут Никой». «Гниловоз», — улыбнулся я. «Вот сейчас снова удивил. Зачем держаться за такое неаппетитное имя?» «Какое уж дали. Мне подходит». «Насчет сумки для Красного Арни». «Слушаю». «Я могу передать ее вместо тебя. Это принятая практика». «Я вас не знаю», — качнул я головой. «Извините, передам сам». «Ты только что заработал еще один пункт моего доверия», — улыбнулась Ника. «Держи». В ящик со звоном упала золотая монета. Явно не в подарок. «Кому?» «Ему же, Красному Арни. Скажешь, Ника отдает долг». «Передам». «А это в качестве платы за услугу». В ящик полетела мелкая монетка. «Они здесь котируются». «Но только здесь. Не там». Ее палец указал вниз. «Не на земле?» «Верно. Внутренняя валюта сидельцев. Золотая монета стоит 30 таких. И мой тебе бесплатный совет. На этой высоте редко кому нужна еда. Тут узники деловитые, пропитание получают исправно. И старательно собирают золото и другие ценности. Хочешь зарабатывать на еде, спускайся ниже. Я порой так и делаю. Как у нас говорят, богатое мясо водится на глубине, а вверху только голодные щуки». «Большое спасибо за совет», — поблагодарил я, забирая из ящика две монеты. «Не за что, гниловоз. Еще увидимся. И спасибо за молитву о Косте. Он ее заслужил». Железная заслонка с лязгом опустилась. Вернувшись в кокпит, я положил золотую монету рядом с сумкой, предназначенной для Арни. Надо же, сколько людей хочет передать ему деньги. Почему? Интересный вопрос. Надеюсь, однажды получу на него ответ. Монетка оказалась небольшой. Но меня удивил не ее размер, а выбитый на ней рисунок летающей кельи с обеих сторон. И все. Больше никаких украшений. Только два креста на каждой стороне монеты. Металл светлый, блестящий. Больше напоминает алюминий, чем серебро. Где чеканят эти деньги? Неужели в одном из крестов? Как там сказала Ника? Внутренняя валюта. Курс к золоту 1 к 30. Да Ника многое вообще сказала. Особенно меня впечатлила поговорка «богатое мясо водится на глубине, а вверху только голодные щуки». И ведь все логично. Вверху могут продержаться только организованные узники. А у таких редко проблемы с алкоголем, и уж тем более с едой. И они не станут отдавать хорошие вещи за бесценок. Заработать наверху возможно разве что передачей различных предметов. И если взять стоимость передачи за крестовую монетку, то 30 передач принесут мне один золотой. Если хоть кто-то согласится разменять ценящееся внизу золото на бесполезные там 30 серебряников. Записав все узнанное, раскрыл ведомости и вписал сведения о будущей передаче одной золотой монеты Красному Арни. Невольно глянул на потолок. Адресат где-то там, на пару этажей выше. А мой путь лежит как раз туда. Остаток дня прошел рутинно. Провел тренировку с гирей, хорошенько убрался в коридоре, протер стекла в кокпите. Вымылся и постирался. Хорошо поужинал, почитал, позволил себе немного вина. И уснул в кокпите, предварительно прочитав несколько раз молитву. Из сугубо практических побуждений. Как мне кажется, молитва ненадолго изгоняет шепот из головы. А мне не помешает хорошенько выспаться.